Глава 34. Кажется, я на самом деле вдыхаю воду, а не воздух. Застоявшуюся воду в сточной канаве. Неудивительно, что здесь строят гнезда крысы. Где Питер, Пол и Мэри? Гарри выворачивается из рук Хизер с визгом то ли «Ва-ва-ва-ва, сюда логу домой!» «То ли хотят поиграть с кобой с Гарри!» Мчится к папе, который начинает гоняться за ним вокруг трейлеров. Через считанные секунды отец сгибается пополам и кашляет, пытаясь перевести дух. Гарри прыгает и скачет. И паф-паф-павкает в него из воображаемого ружья. Потом бежит по дорожке, чтобы пострелять в каких-то парней, играющих в подкову. «Как поживаешь?» «Это Хизер», вздрагиваю. Она подкралась ко мне, а я и не заметил. Есть у крыс такая особенность. Они прыткие. «Отлично», — отвечаю и забираю рюкзак и багаж с заднего сиденья. «Давненько тебя не было видно. С того самого вечера на...» «Какой трейлер наш?» Она худая, как жердь, с огромной шапкой завитых перьев волос, венчающей голову, с мелкими чертами лица, в настоящий момент подчеркнутыми штрихами голубых теней и ярко-розовых румян. Словно какой-то детсадовец по ошибке принял ее личико за голову Барби-манекена. Хизер изображает улыбку, сморщивает нос. «Я держу тебя за яйца», — говорит она. «А может, вот этот?» Указывает на трейлер слева и ведет меня к нему. Я совершенно точно не бросаю за ее спиной взгляд через озеро, хоть и замечаю там движение. Получается. Из-за трейлера выныривает папа, пугая нас обоих, подхватывает Хизер в объятия и та хихикает. «Не сейчас, мне надо на работу». «А мы ненадолго», — уверяет он, закидывая ее на плечо. «Чувствуй себя как дома, Джонатан!» — кричит она, а потом ее засасывает в себя соседний трейлер. «Искренне благодарю за жаркое гостеприимство. Будет подан континентальный завтрак или...» «Нет, я ничего». «Ладно, 20 минут прошло. Осталось всего-навсего 8620». Подсчет я произвел до того, как выехали из дома. «Не доживу. Захожу внутрь». «Из хорошего. Первое. Трейлер сам по себе весьма достойный. Airstream. Цвета серебристый металлик. Точь-в-точь на таком я всегда мечтал уехать в Калифорнию когда-нибудь». Вот, собственно, и все. Ладно, теперь из плохого. Все остальное. Вот лишь несколько пунктов для примера. Первое. Воздух на этой стороне озера отдает протухшими рыбьими кишками. И я жалею, что не прихватил из гаража папин противогаз. Второе. Все в трейлере покрыто тонким слоем не знаю чего. То ли грязи, то ли пыли, а скорее трухи сажи, заберите меня отсюда. Третье. Вместо обоев стены украшают постеры с корветами и девушками с рекламы пива. А потолок облеплен центральными разворотами плейбоя и их святыми богоматерями. И как, спрашивается, я должен спать здесь по ночам, когда все эти твари будут пялиться на меня? Идем дальше. Вначале главное — подставить проигрыватель. Я водружаю его на складной столик в области столовой и выставляю все три силовых поля на идеальном 10-сантиметровом расстоянии друг от друга. Потом смотрю через озеро в сторону дома Уэба. Движение. Кажется. Да, там определенно что-то движется. О, боже! Не могу удержаться. У двери на гвоздике висит бинокль. Хватаю его и вглядываюсь. Вижу очередь из 27 детишек, переминающихся с ноги на ногу, ждущих, пока мистер Фарли наделит их мороженым. Перенос вправо? Ничего. Все кажется пустым, заколоченным. Никаких огней или вспышек, подающих сигнал, что пора спасать его. Никакого Уэба, держащего в руках табличку со словами «Вернись ко мне, Джонатан!» Ничего. Несомненно, почудилось. «Ладно, хватит, Коллинз, ты превращаешься в чокнутого сталкера из семейки Мэнсонов». «Да, повесь бинокль на место, наглухо задерни занавески и соберись уже!» Ставлю альбом Зиги сразу на трек «Сафра Джет Сити». Идеально, чтобы отвлечься и заглушить шумных соседей. Следующий этап. Не распаковываться, пока не приберусь. Беру полотенце, самое чистое, какое удается найти, и начинаю все протирать. Вваливается запыхавшись отец. «Выключи это дерьмо», — велит он. «Мы едем за продуктами для барбекю. Чего хочешь?» Пошатываясь, подходит к одной из кроватей, валится на нее и растирает свой мужской пот по всей постели. Метит территорию, как я понимаю. «Понял, моя слева». «Гранолу, — говорю, — единственное, что приходит в голову. Мозгу до сих пор трудно переводить мысли в слова». «Гранолу?» «Ага, говорят, полезное». Он вытирает лицо. «Что еще?» «Не знаю, может...» Рябой демон в кепке кардиналов возникает в дверях. «А, нет, это Хэл. Я и забыл о нем. Интересно, он уже рассказал папе, что видел меня тем вечером?» «Хэла ты помнишь, — говорит папа, — брата Хизер». Подаю ему руку. «Приятно познакомиться». «Спокойствие, хладнокровие, все получается, Коллинз». Он не протягивает свою для рукопожатия, вместо этого ухмыляется. Шрам на левой щеке тянется до самого уха. «Так вы, ребята, уже знакомы», — говорит папа. «Правда?» «У нас дома пару недель назад, помнишь?» «Точно, мы знакомы, да-да-да. Прости, вот я осёл забыл». «Ой, соберись, Коллинз». «Всё в порядке, приятель», — с линцой тянет он. «Я тоже постоянно всё забываю», — и подмигивает. По-прежнему стою с протянутой рукой, как дурак. Наконец он её пожимает. Фу, ладонь холодная и невероятно слизкая. Я пытаюсь забрать у него пальцы, но они словно застряли. Хоть мы больше и не пожимаем друг другу руки. «Удобно устроился?» — спрашивает он. «А?» «Удобно тебе здесь, говорю. Место нормалёк?» «А, да, отлично, спасибо». «Вот и ладненько, ладненько». Кажется, он в этот момент медленно высасывает из меня душу. Так сразу не поймёшь. Наконец удаётся высвободить руку и попытаться незаметно оттереть ладонь о шорты. «Скоро вернёмся», — говорит папа. «Увидимся», — говорит Хэл, ухмыляясь. «Господи, как он меня бесит. Этот парень определённо слишком долго жил на озере. Смотрю, как они отъезжают». Хэл оглядывается. «Осталось ещё 8577 минут».